Преподобный Сафроний Затворник. Преподобный Сафроний, затворивший себя в темной пещере, ежедневно прочитывал всю псалтирь и всегда носил на себе власеницу и пояс железный. Память его 11 мая.